Политические идеи, усвоенные Екатериной по источникам своим, были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умом над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящими началами политической жизни народов, по крайней мере на европейском материке, оставались идеалами передовых умов, дожидая своего места в кодексах. Даже в том виде, как они изложены в наказе Екатерины, они представляли, говоря словами Карамзина, ряд высочайших умозрений, и сколько надобно было усилий, чтобы эту тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, всем понятный. Эти идеи еще нигде практически не испытанные в своей совокупности, Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи нового русского уложения. Этот замысел мог показаться плодом воспламененного воображения, какое приписывал Екатерине Фридрих II. И однако Екатерина признавала такой опыт возможным в России, отставшей от Европы во всех отношениях, имевшей, как писал тогда один английский посол из Петербурга, право на название образованного народа, одинаковое с тибетским государством. У Екатерины были на то свои соображения. Она, во-первых, тогда еще крепко веровала в силу разума. «Будьте уверены», — писала она в одной из своих ранних заметок, — «что разум возьмет верх в глазах толпы». Потом она считала себя со своими идеями особенно способной и расположенной действовать в стране, мало тронутой культурными влияниями и менее других, зараженной историческими предрассудками. «Я люблю страны еще невозделанные», — писала она, — «верьте мне, это лучшие страны, я годна только в России, в других странах уже не найдешь священной природы, все столько же искажено, сколько чопорно». Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна отдать справедливости своему народу», — писала она Вольтеру. «Это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает, но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истины». Этими аксиомами и были идеи, которые она задумала положить в основание нового русского законодательства. Да, наконец, Россия все же страна не совсем уже чужая Европе, и Екатерина строила свой преобразовательный план на силлогизме, в сжатом виде, изложенном в начале первой главы ее наказа. Россия есть европейская держава. Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой. Аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства. Но главным средством действия и надежным ручательством за успех была в руках Екатерины власть, которую она носила, та русская верховная власть, которую еще славянский публицист XVII века Юрий Крижанич сравнивал с жезлом Моисеевым, способным выбить воду из камня, и силу которой Екатерина выражала по-своему в письме к Гриму, когда говорила о своих начинаниях, что все это еще пока на бумаге и в воображении. «Но не полагайтесь на это, все это вырастает, как грибы, когда менее всего будут ожидать того». Екатерина поняла, что в просветительном движении эта власть может и должна стать в другое отношение к обществу, не похожее на то, какое существовало между обеими этими силами на Западе. Там общество через литературу поучало правительство. Здесь правительство должно было направлять и литературу, и общество. «У вас, — писала Екатерина Вольтеру, — низшие научают, и высшим легко пользоваться этим наставлением. У нас наоборот. Но, может быть, придворные рассказы и собственные наблюдения, собранные ею в России еще до воцарения, вероятное чутье, положение, как скоро она вошла во всю обстановку власти, внушили ей, что эта власть в своей прежней постановке, с теми средствами и приемами, какими она доселе пользовалась, не в состоянии взять на себя такого руководства.

власть из источника закона стала превращаться в его замену, то есть в самовластие, а часто и смена на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось 5, и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, мало понятным народу, имели вид политических приключений и сообщали сменявшимся правительством характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительное действие на общественный порядок. Мощь государства, по-видимому, возрастала и ширилась, но личность принижалась и мельчала, так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распущенной, придворные интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня, умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений. Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками, обозначились при Екатерине I усиленную выпиской дорогих уборов из-за границы, при Анне появлением бургундского и шампанского на знатных столах, при Елизавете учащением разводов, введением английского пива женою канцлера Анной Карловной Воронцовой, английских контрадансов двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжество весьма особливой философии, о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 года во время пребывания здесь двора, философии, которой меньше, нежели где Индии сии приключения, чувствительными делает, ибо не примечается, чтобы он и хотя малую отмену производили в склонности жителей к весельям, всякий день говорится только о комедиях, комических операх, интермеццах, балах и тому подобных забавах. Строгим наблюдателям казалось, что Россия не являла и признаков просвещения. Великосветское общество презирало все русское, науками пренебрегало, и даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей, имевшей ближайшее отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Дашковой, что она имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время свое проводит. Подобными же чертами и люди екатерининского времени любили изображать управление и высшее русское общество 1725-1762 годов, стоявшую престола, дававшее власти наибольшее количество сановных слуг, служившее образцом для массы. Панин в представленном Екатерине проекте императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи варварским временам, в которые не токма установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало. В воспоминаниях о той эпохе только царствование императрицы Елизаветы осталось светлую полосой благодаря памяти ее отца, ее добросердечию и набожности, и некоторым полезным законам. Ее любили в память отца при жизни и гораздо более жалели о ней по смерти. Печальная услуга, оказанная ее памяти племянникам-преемникам. Но это впечатление относилось больше к лицу, чем к порядку. Старые бедствия устранялись, но новые, благо, чувствовались слабо. Временщики злые исчезли, но временщики не переводились. Общество было довольно покоем, но порядок ветшал и портился, неподновляемый и недовершаемый. Делам предоставляли идти, как они заведены были Петром Великим, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись. Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшиеся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом, и направляемый, по выражению Панина, более силу и персон, нежели властью мест государственных, при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к Отечеству, в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств. Люди второй половины XVIII века, так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем светлые стороны ближайшего к ним прошлого. Эта наклонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины. О первых шагах ее по воцарению должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III? После него надобно было уметь царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народно-исправительных средств в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народно-воспитательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала, и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтобы ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объясниться с обществом прямо, на чистоту, и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику в пристойную знатность пред публикой, как внушал Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено — народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой — из умения внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего наказа, она писала, что единственное средство для законодателя – заставить всех слушаться голоса разума. Это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя. Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 года о воцарении, при всяком удобном случае, в указах о взяточничестве, о разделении Сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах, настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства,

но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном. Без того она бахвальство и ничего более. Надобно быть справедливыми к людям екатерининского времени. Они остереглись одной опасности, какую грозит народная гордость. Не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются, собственно, на силы народной массы, а они, образованные и руководящие классы, обязаны выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какой заговорила при Екатерине журнальная и театральная сатира, по-видимому, так мало подходившая к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства. Из любви к отечеству обличали себя недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни, и частные общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и сознаны, то есть стали менее заразительны. А это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря свободоязычию, простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом литературном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали, и притом о таких предметах, что самая наклонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полуобразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гильвеция, о необходимости читать их для просвещения разума, приготовлял для великого князя книгу «Государственный механизм», в которой хотел показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и прочее, и какую, кто долю споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении. Надобно много и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII века не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям екатерининского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений. Об отношении России к Западной Европе, об отношении Новой России к Древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития, законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченные терминологии академического красноречия, выражающие нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова «добронравие» или «благонравие», «человечество», «человеколюбие», попечение о благе общем, блаженство общее и частное, отечество, граждане или сограждане, чувствительность, чувствование человеческого сердца, добродетельные души и тому подобное. Таким языком блестит и изданный 8 апреля 1782 года устав благочиния или полицейский, где в правилах добронравия читаем такие статьи закона. «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь, в добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего». В правилах обязательств общественных изображено: «Муж, да, прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи». А в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены «здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду». Особенно любимыми стали слова «общество» и «род человеческий». В 1768 году граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа, за пробное привитие оспы себе и сыну для примера подданным, говорил даже о роде человеческом обоего пола. А по учреждению для управления губернией 1775 года земский исправник обязан отправлять свою должность с доброходством и человеколюбием к народу, и в случае эпидемии стараться о излечении и сохранении человеческого рода. В памятниках XVII века, когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов или чинов, с особыми обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькает выражение «общество христианское», ибо религия оставалась наиболее крепкой и нравственной связью общежития. При Екатерине встречаем уже российское общество. Сенат в докладе императрицы говорит об обществе всех верноподданных. В жалованных грамотах 1785 года устанавливаются термины «дворянское общество», «общество градское», а в депутатских наказах 1767 года находим даже ходатайство о выборе судей всем обществом всего уезда, как всесословной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единения. В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими в непривычном обществе, скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, как говорил стародум в «Недоросли». Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 года, предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают ослабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в комиссии 1767 года князь Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в комиссии оговаривался, что крепостные — суть равная нам создание. Только разность случаев возвела нас на степень властителей над ними. Наказ Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требования ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы, священные и естественные, которые весьма не терпят лицеприятий, доказывали, что вор всегда вор, подлый он или благородный, и последнего, как человека, просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступления по нужде или неведенью. Да притом прибавляли эти депутаты, по-своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическое, а не аристократическое правление, и как подлый, так и благородный, все равно подданнейшие рабы всемилостивейшей государыни. Модные слова подсказывали новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере, проекты дел. Одним из таких слов было тогда «просвещение», о котором твердили и манифесты, и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом, Винский, что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян, Маккартней, из среды этого культурно-безнадежного класса посланы были в ту же комиссию требования, чтобы при церквах учреждены были школы для крестьянских детей, дабы знанием закона, хотя мало, поправить нравы их, наказа Копорского и Ямбурского дворянства, чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеско-полу детей, отчего впредь уповательно подлый народ, просвещенный разум, иметь будет. Наказ Крапивинского дворянства. В 1764 году архангелогородский гражданин Крестинин, определенный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей двинской родине, представил Сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманным планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе, все без исключения. Это пробуждение умов по призыву власти едва ли не самый важный момент в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины, по крайней мере, Фелиции. Особенным движением отличаются известные стихи «Ты народу смело о всем и в явь, и под рукой, и знать, и мыслить позволяешь». Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах и искренне признательны к тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить, и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина. Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 года, должны были и привести с собой наказы от своих избирателей с изложением местных общественных нужд и отягощений, и потом принять участие в трудах комиссии по составлению проекта нового уложения. Таким образом, на местное общество возлагалась тяжелая задача не только обсудить свое положение, свои интересы и потребности, но и согласить их с положением и интересами всего государства, подняться на точку зрения высшей политики и даже пройти со вниманием течение минувших времен и рачительно разыскать все причины, вредившие общему благоденствию и силе законов. Как писал в своем циркуляре по поводу манифеста 14 декабря правитель Малороссии Румянцев. Словом, представители народа призывались к участию не в управлении, а в самом устроении государственного порядка на новых началах. Никогда еще в нашей истории на народное представительство не возлагалось столь важное дело. Правда, вызывали в комиссию уложения выборных от дворянства при Петре II, выборных от дворянства и купечества при Елизавете. Но в первом случае работа комиссии состояла только в пополнении старого уложения 1649 года, а во втором выборные призывались, как и в 1648 году, для слушания уже готового проекта уложения, составленного правительственной комиссией, а не для прямого участия в его составлении. Известно, почему комиссия 1767 года не составила проекта нового уложения и что в ней вскрылось.

или были заглушаемы благородной чернью грубого и малограмотного деревенского дворянства, наполнявшего собрания, и эти собрания оставили в наблюдателях то общее впечатление, что там, кроме нелепостей, ссор и споров о пустяках, никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо. Новые учреждения, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самое управление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес. В росте общественного настроения, какое складывалось в царствовании Екатерины II, преимущественно в дворянской среде, был тревожный момент, о котором потом не любили вспоминать люди екатерининского века и который потому сгладился в воспоминаниях их ближайших потомков. Этот момент падает на время между изданием манифеста 1762 года о вольности дворянской и прекращением пугачевского мятежа 1774 года. С отменой обязательной службы, привязывавшей дворянство к столицам, начался или усилился отлив дворян в деревню. Но этот отлив задерживался крестьянскими волнениями, побегами и связанными с ними разбоями, делавшими жизнь дворянина в деревне очень небезопасной. Между тем отмена обязательной службы сословия отнимала основное политическое оправдание у крепостного права, и обе стороны скоро почувствовали это, каждая по-своему. Среди дворян это чувство выразилось в опасении, как бы вместе со службой не сняли с них и власти над крепостными, а среди крепостных в ожидании, что справедливость требует и с них снять крепостную неволю, как сняли с дворян неволю служебную. Комиссия об уложении усилила опасения одних и ожидания других. В народ проникли смутные слухи, что в наказе императрицы сказано нечто и в пользу рабов. Пошли толки о перемене законов, о возможности крестьянам выхлопотать кое-какие выгоды. Появился фальшивый манифест за подписью Екатерины, в котором читали, что весьма наше дворянство пренебрегает Божий закон и государственные правы, правду всю изринули и из России вон выгнали, что российский народ осиротел. Эти толки и заставили сенат запретить распространение наказа в обществе. При распущении комиссии среди гвардейских офицеров шли недовольные толки об унижении дворянства, о вольности крестьян и холопий, об их непослушании господам. Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить в деревнях? Мужики всех перебьют, и так ныне бьют до смерти и режут. И само правительство задавало себе вопрос, что делать с этим освобожденным от службы служилым сословием, чем занять его с пользой для государства. Граф Бестужев-Рюмин еще в 1763 году в комиссии о дворянстве предлагал занять сословие деятельным участием в местном управлении, образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в древнюю ленность. Того же участия и корпоративного устройства требовало и само дворянство в комиссии 1767 года. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставленное ему право? Оно увидело в нем не новый вид государственного служения всего дворянства взамен прежней обязательной службы, а недостававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выборных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних земских и верхних земских судов оно посмотрело как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах и спокойствие в деревнях, то есть перенесло на них привычное понятие о своих приказчиках и управляющих, которые должны отвечать перед ними, господами, но за которых они не отвечают перед государством. Такой взгляд проглядывает и в дворянских наказах депутатам комиссии, так смотрел на дело и сам сенатор и бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин. По его проекту выбранные дворянские ландраты должны были стать для избравшего их общества во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых дворянам утеснениях и обидах. Введение губернских учреждений только укрепляло такой взгляд дворянства на свое новое положение. Уже целых 10 лет до манифеста в этих учреждениях сословие находилось в возбужденном состоянии. Современники говорят, что манифест 19 сентября 1765 года о государственном межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех деревенских владельцев заставил непривычно много мыслить и хлопотать о своих земельных имуществах. Все сельские умы были поглощены этим делом, и не было конца разговорам о нем. Владельцам вековых дедовских гнезд впервые пришлось подумать и привести себе на память, как, на каком основании и в каких пределах они владеют ими. Скачка без памяти по соседям, переговоры и споры, растерянные поиски забытых или затерявшихся документов, справки в межевых канцеляриях и конторах, хлопоты, как бы урвать казенные землицы при общем ее расхищении, взятки землемерам, плутни и захваты, ссоры и драки на меже, расспросы про невиданные и диковинные астролябию и румбы, смех и горе. Надо бы читать рассказы Болотова про всю эту межевую суету и землевладельческую горячку, чтобы живо представить себе и юридическую беспомощность сословия, и весь хаос дворянского землевладения, и скромный уровень общественного порядка. Эти люди, еще недавно встряхнутые ужасами чумы и пугачевщины, теперь призывались к участию в местном управлении. Новые наместничества открывались одно за другим в продолжении многих лет, поддерживая возбуждение умов, так что большую часть царствования дворянства жило ускоренным темпом. К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди среди праздной и малополезной для государства жизни, представлявшие из себя картину феодальных веков Европы, по выражению Карамзина, едва не забывшие отношение гражданина к государству, в торжественном собрании сословия слушали речь, в которой наместник со ступеней трона под портретом императрицы обращался к собравшимся как к правящей корпорации, читали и толковали новые учреждения, в котором видели исполнение обещаний первых манифестов и желаний, заявленных в их собственных наказах 1767 года, баллотировали своих предводителей, судей, заседателей, обедали у наместника, знакомились друг с другом, присутствовали на балах, маскарадах и спектаклях, нарочно для них устроенных, и с наставительным шепотом указывали своим семьям на изящных чиновных кавалеров, привезенных наместником из столицы, с французским языком, модными словами и манерами. Утомленные баллотировками, празднествами и новыми знакомствами, они возвращались в свои крепостные усадьбы с убеждением, что присутствовали при водворении крепкого порядка, которого не поколеблет уже никакая пугачевщина, и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их воображения помыслов об осуществлении крестьянской вольности мечты, и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог выборными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность и сообщилась отчасти и крепостному населению. Впечатления, привезенные с открытия, обновлялись через каждое трехлетие на периодических дворянских собраниях, которые, укрепляя в дворянстве сознание своих великих государственных прав, особенно с издания жалованной грамоты 1785 года, вместе с тем приучали его к людскости и благочинному обхождению. Люди, привыкшие в своих крепостных деревнях чувствовать себя единственными единицами, на дворянских собраниях среди горячки белых шаров и выборных должностей, сменившие горячку межевых обходов и дешевых земельных покупок, учились впервые думать о пределах своей личности и понимать себе равных, ценить общественное мнение и сторониться перед встречным со своими деревенскими замашками. Все эти впечатления, разрастаясь и сливаясь, образовали среди дворян настроения, покоившиеся на мысли, что они благочинные граждане благоустроенного общества, преимущественно перед прочими сословиями, призваны проводить на своих собраниях благие намерения власти, внушенные высокими идеями века. Что же касается до ежедневных подробностей местного управления, то это дело дворянских уполномоченных, которых в том и не стесняли, пока те не касались личных дел каждого избирателя. Если дела шли не согласно с требованиями правды, человеколюбия и общего блаженства, на которых строился закон, это считалось в порядке вещей, потому что этим требованиям придавалось не столько практическое, сколько народно-воспитательное значение, согласно с наказом, который гласил, что для успеха лучших законов необходимо умы людские к тому приуготовить. Рассуждали, что прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь. Сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду. В умоначертании людей екатерининского времени произошел тот оборот мысли, какой наблюдаем в человеке с возбужденным воображением и с незанятым умом. Деловые идеи незаметно перерождаются в досужие грезы, а когда люди грезят о счастье с мыслью о его невозможности, они мирятся с его отсутствием. Только таким оборотом мыслей можно объяснить психологию екатерининского вольтерьянца, у которого свободолюбивые мечты так мирно уживались с крепостной действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровня общественного порядка. Это раздвоенное настроение прошло с самой резкой чертой, сказать прямее, самым глубоким рубцом по нравственной физиономии екатерининского общества, и было последним моментом в образовании впечатления, вынесенного им из царствования Екатерины II. Начавшись восторженной политической чувствительностью, оно в своем последовательном росте поднялось до патриотического чувства национального достоинства, перешло потом в умственное возбуждение, выразившееся в наклонности к политическому размышлению, и завершилось пробуждением гражданского чувства, которое, проснувшись, так и осталось нервным движением, не успев переработаться в житейское дело. Однако и нравственные приобретения были очень важны. Современники Екатерины и их ближайшие потомки были уверены, что при Екатерине показались первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма, что при ней родились вкус, общественное мнение, первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов, что русские при ней как бы по собственному внушению стремились сравняться с народами, опередившими их на много веков. Вигель.